Глава вторая. Прислушивайся к предчувствиям и к тому, что хочет сказать тебе природа. Замечай совпадения и умей видеть маленькие чудеса, которые тебя окружают. «Ива, ну разве так можно? Я уже несколько часов тебя жду, зову тебя. Еда давно готова, я уже начал беспокоиться». «Я была в лесу», — с набитым ртом ответила Ива. «Ты же сам сказал, чтобы я изучила лес, пап, и постоянно отправляешь меня подышать свежим воздухом, потому что он нужен детям и все такое. И ты сказал, что в лесу не опасно. Это маленькая рощица, и скоро я буду знать ее как свои 5 пальцев. Изучу каждый уголок, каждое дерево, познакомлюсь с каждым муравьишкой. Я даже начала вести дневник. Смотри!» Девочка протянула тетрадку, в которой начала делать записи. Папа с интересом листал тетрадь. На первых страницах Ива попыталась начертить точный план леса, но пока успела зарисовать только четверть. Помимо плана, здесь были страницы с засушенными и вклеенными листочками разных деревьев. А еще список животных, которых ей к этому моменту удалось обнаружить. Ива бывала в своем лесу каждый день. К сожалению, лисы с тех пор она больше не видела. Но зато повстречала семейство мышей-полевок, 4 белок, черного дятла, 5 соек и нашла гнездо зябликов. Обо всех она сделала записи в тетрадке, назвав животных и описав в подробностях, чтобы в следующий раз легко их узнать. А еще наткнулась на маленький ручей, бегущий через лес. «Лиса?» Папа поднял удивленный взгляд от тетрадки. «Да, я встретила ее в первый день. Теперь я пытаюсь найти хотя бы ее нору, но пока не выходит», — ответила Ива. «Вообще-то это странно, ведь обычно лисы бродят в сумерках или по ночам, а тут посреди бела дня... Ты уверена, что это была лиса, птенчик?» Ива кивнула. Ее кудряшки взметнулись в воздух. «Во всяком случае, это точно была не корова!» — ответила она и рассмеялась. «В лесу живет очень много птиц, названий которых я не знаю. И многие растения я раньше не видела. Хотела поискать их в интернете, но в лесу нет связи. Поэтому я их зарисовала. Смотри, пап!» Ива взяла тетрадку и пролистала на несколько страниц вперед. «Где-то у нас был атлас птиц. Все книги я уже достал и поставил на полку. Посмотри-ка там, среди альбомов. Энциклопедию сможешь взять с собой в лес и в любой момент с ней свериться», — предложил папа и внимательно посмотрел на дочку. «Ты какая-то растрёпанная, птенчик», — заметил он, поглаживая дочь по рыжим локонам. Мгновенно перевоплотившись, Ива театрально закричала. «Я вырежу гребень из ветки дерева в моем лесу! Тогда я снова стану ухоженной и аккуратной и перестану походить на лешего!» Девочка рассмеялась, и папа следом за ней. «Погоди-ка, что я вижу?» Адам наклонился, изучая лицо Ивы. «Что там?» — забеспокоилась девочка, ощупывая щеки. «Подожди, подожди. 1, 2, 3...» — принялся считать папа. 367! Вот это да!» Ива непонимающе посмотрела на отца. 367 — это что?» 367 веснушек! Похоже, прогулки по лесу идут тебе на пользу!» Ива улыбнулась, прожевала последний кусочек хлеба и, прихватив книгу, встала из-за стола. «Куда теперь собираешься, птенчик?» «Я должна вернуться в лес. Там еще много чего нужно отыскать и много о чем позаботиться, пап!» «Ага! А можно спросить, о чем именно?» Ива задумалась, а потом, набрав в грудь побольше воздуха, начала перечислять. «О гусеницах, чтобы им никто не помешал, пока они растут. О прекрасных бабочках, ведь кто-то должен любоваться их полетом. Нужно позаботиться о муравьях, чтобы они не заблудились. Сойкам понадобится помощь, когда в их гнездах вылупятся птенцы. Еще мне нужно подложить орешки белочки и собрать грибы, листья и цветы, чтобы изучить их дома. Ты видел мой подоконник?» Папа покачал головой. Там я все сушу, а листья кладу между страниц толстой книжки, чтобы хорошо их прижать и потом вклеить в тетрадь. И еще нужно...» Ива вдруг замолчала. «Почему ты так странно смотришь?» «Ивушка, ты сейчас снова такая, какой была в 4 года. Больше всего на свете ты любила играть в лесу». «Да? Правда?» «Ну да. У маленькой Ивы из волос всегда торчали листья. Каждый вечер, когда она приходила домой, ладошки были испачканы землей, карманы набиты камнями, ветками и иногда насекомыми. Однажды ты даже притащила жабу в кармане куртки». Ива расхохоталась. «Хотела бы я с ней познакомиться, с той малышкой. Забавная, наверное, была девчонка». «Да, забавная. Такая же, как сегодняшняя Ива», — улыбнулся папа. Взяв еще один кусочек хлеба, Ива сунула его в карман куртки и выбежала на улицу. «До вечера!» — крикнула она на бегу. Папа посмотрел ей вслед, качая головой. Однажды, гуляя по лесу с тетрадкой под мышкой и вглядываясь в землю под ногами в поисках чего-то незамеченного раньше, Ива почувствовала взгляд. Подняв голову, она увидела знакомого лиса. Зверек стоял неподвижно и смотрел на девочку. Ива опустилась перед ним на землю. «Меня зовут Ива», — прошептала она. «Мы уже встречались. Ты меня помнишь?» Лис с любопытством смотрел на девочку. Ива сунула руку в карман и нащупала кусок хлеба, припрятанный за обедом. Осторожно, очень медленно она положила угощение на землю. «Это всего лишь кусочек хлеба. Я не знаю, что любят лисы, но если мы подружимся, я каждый день буду приносить тебе что-нибудь вкусненькое». Ива медленно попятилась на несколько метров назад. Лис продолжал смотреть ей в глаза, но потом наклонил голову и сделал несколько шагов вперед. Понюхав хлеб, зверь съел его без остатка. «Вкусно?» — тихо спросила Ива, ласково улыбаясь лису. «Могу принести еще. Каждый день понемножку. Что же ты любишь есть? С мышками или чем-то таким я тебе помочь не могу, но если хочешь, принесу тебе фруктов». Лис еще раз взглянул на Иву и исчез в кустах. «До встречи!» — крикнула Ива вслед. Она была уверена, что лис ее понял, и скоро они снова увидятся. Так и произошло. Впрочем, к фруктам, которые Ива принесла на следующий день, лис интереса не проявил, но и в кустах не спрятался. Он отошел от Ивы на небольшое расстояние и обернулся, словно приглашал девочку последовать за ним. Ива медленно пошла за зверьком. Лис то и дело убегал вперед и останавливался, и тогда Ива делала еще несколько шагов. Ближе лис ее не подпускал. Вскоре лис побежал быстрее, и Ива с трудом поспевала. «Ты что-то хочешь показать мне, да?» Не успела Ива произнести эти слова, как увидела то, ради чего лис и привел ее. Маленькую деревянную хижину прямо в гуще леса. Покосившаяся от ветра и увитая плющом, хижина стояла между деревьев в окружении зарослей шиповника. Небольшие окошки со ставенками, остроконечная крыша с наклонившейся дымовой трубой, а рядом, на ветке огромного дерева, качели на длинных-предлинных веревках. Перед домом Ива заметила заросшую сорняками клумбу, окруженную пестрым резным заборчиком. «Что это за дом?» — удивилась девочка с недоумением, смотря на лиса, который неизвестно почему казался очень довольным и гордым. И тогда произошло нечто особенное. У Ивы закружилась голова, и, прикрыв глаза, она увидела перед собой маленькую рыжеволосую девочку, которая бежала к домику. «Тетушка Альвина!» — звала девочка. «Тетушка Альвина!» «Я здесь, дитя мое, здесь, в птичьем городке!» Голос доносился с дерева, к которому была приставлена длинная лестница. И Иве вдруг показалось, что та малышка — это она сама. Девочка взглянула наверх, туда, где кончалась лестница. «Что ты там делаешь?» — спросила Ива. «Вешаю новый скворечник! Обитателей птичьего городка становится все больше и больше! Жилья на всех не хватает!» Ива разглядывала бесчетные скворечники, которыми были увешаны и толстый ствол, и ветви дерева. Многие просто покачивались на ветках на ветру. Ни один скворечник не был похож на остальные. Каких только цветов, размеров и форм здесь не было! Домики с одной дверцей и для нескольких птичьих семейств, круглые, квадратные, скворечники, похожие на настоящие, и просто выдолбленные пеньки. Больше всего скворечников выстроилось снизу вверх, по всей длине ствола. Они так плотно облепили его, что кору дерева почти нельзя было разглядеть. Вокруг тетушки Альвины взволнованно порхали птицы, то и дело присаживались ей на плечо или даже на голову. «Да, да, мой воробушек!» — смеялась Альвина. «Скоро у вас снова наступит тишина и покой! Еще и появится парочка свободных квартир!» Неожиданно картинка исчезла. Ива открыла глаза. «Это дом Альвины!» — догадалась девочка. В этом она была совершенно уверена. «Ну, разумеется, это дом тетушки Альвины!» И теперь все здесь казалось Иве очень знакомым. «Как же я тебя раньше не заметила?» — обратилась она к домику. «Ты прятался от меня?» Конечно, ответа не последовало, и девочка продолжила рассуждать. «Возможно, я просто не заходила в эту часть леса?» Она огляделась по сторонам. «А где это я? Я совсем не следила за дорогой». «Ну ладно, неважно, как-нибудь выберусь, ведь мой лес не такой уж большой». Ива подошла к домику. «Зайдешь со мной, Лис?» Но Лис, выполнив свою задачу, бросил на девочку прощальный взгляд и исчез в зарослях. «Лучше бы остался со мной», — пробормотала Ива. «Эй! Есть здесь кто-нибудь?» На дереве над входной дверью были вырезаны незнакомые слова. «Слушай свое сердце», — прочитала Ива и осторожно нажала на ручку. Дверь поддалась и со скрипом, словно сама по себе, открылась. Девочка испугалась. Не лучше ли ей вернуться? А вдруг здесь кто-то уже поселился? Например, шайка разбойников? Ива покачала головой. «Что за глупые мысли? Это же мой лес, а значит, и дом тоже мой!» Собравшись с духом, она переступила порог. Внутри пахло пылью и старой мебелью. Ива открыла окна и ставни, впуская в дом свежий воздух и солнечный свет. В углах пауки сплели огромные паутины. Девочка была почти уверена, что краем глаза видела, как в норку юркнула мышка. Впрочем, ни мышей, ни пауков она не боялась. В доме нашлись метла и ведро. Недолго думая, Ива наполнила ведро дождевой водой из бочки у домика и начала уборку. Ей вспомнилась Белоснежка из мультфильма, которая, напевая и пританцовывая, наводила порядок в домике гномов. Поэтому Ива тоже стала потихоньку напевать и пританцовывать. Когда девочка вытирала пыль с книжной полки, ее сердце замерло. На полке стояли старые толстые тома в тяжелых кожаных переплетах. Ива провела рукой по корешкам и попыталась вытащить одну книгу, но они стояли на полке так плотно, что даже не шевельнулись. «Похоже, вы не хотите, чтобы я вас читала, да?» — спросила Ива и поняла, что, разговаривая с книгами, выглядит странно. Девочка пожала плечами. «Ну и ладно!» И тут она увидела две фотографии в рамках. Слой пыли, лежавший на них, оказался таким толстым, что практически ничего было не видно. Ива вытерла пыль тряпкой и обнаружила на одной из фотографий Альвину, а рядом с ней — рыжеволосую малышку. Одной рукой девочка обнимала тетушку, а другой — овчарку. Сердце Ивы забилось быстрее. Она с нежностью провела пальцами по фотографии. «Почему я этого совсем не помню?» Подумала Ива и поставила рамку обратно на полку. На другой фотографии были четыре молодые женщины. В одной из них Ива узнала тетю Альвину. Остальные были ей незнакомы. У всех на шее висели одинаковые цепочки с символами. Ива поставила и эту фотографию обратно и перевела взгляд на еще один шкаф. Девочка подошла к нему и подергала за ручку. Заперт. И ключа нигде не видно. «Понятно. Ты тоже не хочешь, чтобы я тебя открывала?» Ива снова пожала плечами, а потом огляделась, чтобы оценить свою работу. «Ну что же, до идеальной чистоты здесь пока далеко», — заключила она. «Но для первого раза вышло неплохо». Раньше девочка мечтала о собственном доме на дереве, где она могла бы побыть совсем одна. И теперь у нее собственный дом. Ива решила проводить здесь каждую свободную минутку. У окна стоял маленький письменный стол. За ним можно делать уроки. Ох, уроки! Скоро снова придется идти в школу, да еще в новый класс. Как же Ива этого не любила. Сколько раз ей приходилось переезжать в разгар учебного года, когда другие ребята за несколько месяцев уже успевали подружиться и объединиться в группки. Иве было очень тяжело знакомиться первой, и никогда не удавалось быстро с кем-нибудь подружиться. Вдруг над головой раздался треск. Ива испугалась. Она не подумала, что в домике, кроме комнат, есть еще и чердак. Наверх вела узенькая лесенка. Девочка поднялась по ней. Чердачное окошко было открыто, и Ива заметила маленькую сову. Та взмахнула крыльями и исчезла среди деревьев. Девочка огляделась по сторонам. В комнате стоял один единственный предмет — старинный сундук. Девочка подошла поближе и увидела, что на деревянной крышке вырезаны буквы. И эти буквы были ей знакомы как нельзя лучше. И-В-А. Девочка взялась за крышку, попыталась приподнять, но сундук оказался заперт. Может, где-то на стене найдется крючок с ключами? Ива встала, спустилась вниз по лестнице и осмотрела все ящики и шкафы на кухне. Книги, которые не хотят, чтобы их читали. Шкафы, которые не хотят, чтобы их открывали. А теперь еще и сундук, где написано мое имя, но он заперт. На кухне Ива нашла уйму всякой всячины. «Только не ключи!» Неожиданно у девочки снова закружилась голова, и она прикрыла глаза. Вот Ива смотрит вниз и видит маленькие босые ножки. Вот ручей. Ива узнала его и само место с розовыми цветами и большими камнями. Через ручей был переброшен ствол дерева, по которому шла Ива, за руку с тетей Альвиной. «Молодец!» — услышала она голос женщины. «Доверяй своим ножкам и верь стволу старого дуба!» Девочка дошла до конца и спрыгнула на мягкий мох. К ней, виляя хвостом, мчался пес, и хохочущая Ива вместе с ним повалилась на траву. Вскоре они отправились дальше по лесу за тетушкой Альвиной. «Это здесь!» Женщина остановилась и с довольным видом посмотрела на Иву. И девочка взглянула на верхушку дерева, у которого остановилась. «Ключное дерево!» — воскликнула Ива так, будто о чем-то само собой разумеющемся, и сразу начала взбираться наверх. На ветвях висели бесчисленные ключи. «Они что, росли здесь?» Тетушка Альвина ходила вокруг дерева и приговаривала. «Слышишь ли ты звон ключных деревьев на ветру? Ключ ударяет о ключ, и созревший падает с тонкой ветки. Случается это редко, но если произошло, то ключ откроет тебе и дверь, и ворота». Девочка забралась на дерево и решительно сорвала один из ключей. Снять его было несложно, он словно сам упал в ладонь. Ива сбросила ключ тетушке Альвине. «Ура!» — воскликнула она и даже слегка подпрыгнула от радости. Девочка резко открыла глаза. «Ключное дерево! А вокруг — первоцветы!» Много лет Ива думала, что это картинка из сказки или из странного сна, который ей однажды приснился. «Неужели дерево действительно существует?» Девочка сбежала по ступенькам и выскочила из дома. Издалека доносился плеск ручья. Но в какую сторону идти, Ива не знала. Однако вспомнила слова, написанные над входом в домик. «Слушай свое сердце», и решила последовать этому совету. Если она так хорошо знала лес, будучи малышкой, то некоторые воспоминания должны были сохраниться в ее голове, ведь та девочка по-прежнему жила внутри. Ива медленно прикрыла глаза, положила руку на сердце, прислушалась к ощущениям и попыталась прогнать все мысли. Удивительным образом она не врезалась ни в одно дерево, не споткнулась ни об один корень, и никакие ветви не зацепились за ее волосы. Журчание ручья становилось все громче, и когда Ива открыла глаза, то оказалась в том самом месте, которое недавно ей привиделось. Она перешла ручей по стволу старого дуба с такой уверенностью, будто делала так всегда, и спрыгнула в мягкий мох с другой стороны. Над головой зазвенело, и девочка подняла голову. Ветер играл сотнями ключей. «И кто их только туда повесил?» — задумалась Ива. Конечно, она не верила, что ключи действительно могут расти на дереве, как яблоки или вишня. Ива оглянулась в поисках выкорченного пня, на который можно забраться, чтобы дотянуться до нижних веток. И тут же заметила лиса, сидевшего на безопасном расстоянии и наблюдавшего за ней. «Ой, это ты!» — обрадовалась девочка. «Как приятно оказаться здесь не одной!» Ива решительно прикатила старый пенек к стволу ключного дерева и взобралась на него. Как давно она уже не лазила по деревьям? Судя по всему, выглядела она действительно неловко, потому что ей показалось, что лис смеется над ней. Из кроны дерева доносилось странное уханье той самой совы, которая недавно сидела в домике Альвины. Наконец Ива забралась на нижнюю ветку и тут же, неловко опершись на нее, повисла вниз головой. «Да не смотрите вы так на меня!» — сказала она, обращаясь к лису и сове. «Я же не обезьяна! У вас бы не получилось лучше!» Потом подтянулась и поднялась по другим ветвям, как по лестнице. Позвякивание ключей напоминало звон колокольчиков. «Ветер играет на вас, словно музыкант, да?» — спросила Ива, не ожидая услышать ответ от ключей. Девочка уселась на толстый сук и огляделась. «Какой же ключ ей сорвать?» «Слушай свое сердце». Снова возникли слова в ее голове. Ива нежно провела рукой по нескольким ключам, и они зазвенели на разные лады, словно бубенчики. Девочка обхватила ладонью большой, заржавевший ключ. В пальцах появилось странное покалывание, и ключ соскользнул прямо в руку. «Ты уже давно поспел, правда?» Девочка повертела золотистый, слегка замшелый ключ в руке. Он был украшен фигуркой лиса, а в центре круглого основания Ива разглядела букву «И». У девочки перехватило дыхание. Неужели ключ с первой буквы ее имени действительно ждал ее? Как это возможно? Ива решила подумать об этом позже. От мысли так сильно закружилась голова, что девочка боялась упасть с дерева. Когда она спускалась, задевая другие ветки, на землю упали еще несколько ключей. Оказавшись внизу, Ива подняла свалившиеся ключи и сложила их в карман куртки. «Отлично!» — кивнула она. «Урожай ключей собран!» И с довольной улыбкой побежала обратно к домику. Ива забралась на чердак. Опустившись на корточки перед сундуком, она сдула пыль с крышки, провела пальцами по буквам, а потом вставила ключ с буквой «И» в замок. И замерла. Ключ сам провернулся, и на передней стенке сундука завертелись подозрительные шестеренки. Заиграла мелодия, и сундук с треском отворился. Ива нерешительно заглянула внутрь. Там лежала толстая книга. Девочка осторожно достала тяжелый темно-коричневый томик, оклад которого пах старой кожей. В середине располагался круг, внутри которого переплелись четыре спирали, а в углах были изображены еще четыре круга поменьше символами волны — спиралью, пламенем и цветком. Иве показалось, что она где-то уже их видела. Девочка осторожно провела пальцами по символам. Она хотела открыть книгу, но ей это не удалось, и, повертев томик, она поняла, что страницы намертво склеились. «Как жаль!» — воскликнула девочка. Книга выглядела многообещающе. Как бы Ива хотела в нее заглянуть! Еще одна книжка, которая не хочет, чтобы ее читали! Положив томик в кожаном переплете на пол рядом с собой, Ива достала из сундука стеклянный шар и осмотрела его со всех сторон. Стекло было мутным. Казалось, что сфера однажды упала и разбилась на мелкие кусочки. Еще в сундуке обнаружились медная плошка, вся покрытая трещинами, и четыре цепочки. Ива вынула украшения одно за другим и принялась их рассматривать. На цепочках висели амулеты или талисманы. На них были изображены те же символы, что и на книге. Ива аккуратно примерила цепочки. Как-никак на сундуке написано ее имя, а значит, все содержимое сундука предназначалось ей. И тут она заметила письмо. На конверте значилось «Моей малышке Иве». Девочка осторожно вскрыла конверт и принялась читать. «Милое дитя, тебя назвали именем дерева, Ивы. С тех пор, как ты научилась ходить, деревья стали твоими друзьями. Лес заменил тебе детскую площадку, а животные сопровождали тебя на прогулках. Наверняка ты удивлена, почему всего этого не помнишь. Хочу рассказать правду, малышка Ива. Дело в напитке забвения, который я дала тебе в 4 года. Я не могла смотреть, как ты мучилась, когда умерла твоя любимая мама. И когда твой отец решил сбежать от этих воспоминаний, а вместе с ними от меня и от всего, что меня окружает, я решила запечатать твою память, чтобы облегчить участь бедной души. Иначе было бы слишком больно. Я хотела тебя уберечь. Впрочем, воспоминания будут возвращаться, как хорошие, так и плохие. При условии, что ты примешь наследство, которое я приготовила. Ведь я оставляю, милое дитя, не только лес и этот дом. Я оставляю тебе самое великое и ценное, чем располагаю — мою магическую силу». Ива перечитала предложение еще раз, потому что подумала, что ошиблась. «Магическая сила?» У девочки вырвался короткий смешок. «Наверное, это шутка. Может быть, кто-то наблюдает за ней тайком? Может, где-то прячутся и хихикают дети, которые решили ее разыграть?» Ива огляделась, а потом продолжила читать. «Ты все правильно поняла, Ива. Мою волшебную силу. Я, Альвина, не сумасшедшая морщинистая старушка, как про меня говорят многие в наших краях. Я настоящая чародейка. Я всегда использовала свои магические силы, чтобы приумножать добро в этом мире. Понимаешь, если отличаешься от других людей, то они испытывают перед тобой ужас. Люди хотят причесать всех под одну гребенку, всех классифицировать, объединить в группы, богатых к богатым, бедных к бедным, успешных к успешным, а неудачников к неудачникам. А если для тебя не находится подходящей категории, это сбивает с толку и пугает. Прими силу, которая позволит тебе вершить великие дела, но используй только в благих целях, не злоупотребляя ею. Когда примешь решение, положи левую руку на круг на чародейской книге. Она будет вести тебя и научит ритуалу, через который на тебя снизойдет магическая сила. Книгу зовут Гриммур. Она — мой верный друг. Я сохранила магию до того времени, когда ты вернешься за своим наследством. В сундуке ты найдешь флакон, но открывай его только после того, как книга даст тебе разрешение. Ива осмотрела сундук, и действительно, в углу нашлась бутылочка. В ней плескалась неизвестная жидкость, похожая на туман, которая то и дело меняла цвет и завивалась в спирали. Девочка перевела взгляд на письмо и книгу. «Не бойся, малышка Ива, с тобой не случится ничего плохого. Теплая лесная почва — твоя опора, ветви деревьев — твоя защита. Тебя ведет ветер и сопровождают лесные звери. Не спеши действовать, не злоупотребляй силой. Когда положишь руку на книгу, пути назад уже не будет. Произойдут большие перемены, как в тебе, так и вокруг. Береги магическую силу, словно самое ценное сокровище. Не растрачивай попусту и будь осмотрительна с людьми, которым хочешь о ней рассказать. Доверяй себе. Слушай сердце. Внутри тебя есть сила, которая поможет достичь чего угодно и справиться с любой задачей. Ты не одна. Твой главный помощник — сама природа. Доверяй ей и присматривайся к ее знакам. Я буду рядом с тобой, ведь в каждом дереве, листочке, цветке есть частичка моей души. Слушай сердце, малышка Ива. С любовью, твоя тетушка Альвина. На самом деле двоюродная бабушка, но раньше ты любила говорить, что я еще недостаточно старая, чтобы называть меня бабулей. У Ивы дрожали руки, и чем ближе она подносила их к книге, тем больше ее охватывал жар. Кожа на оклад вибрировал, у Ивы на лбу проступили капли пота. Казалось, трясется весь дом. Желтые лучи протянулись от руки Ивы к спиралям на книге. Девочка ощутила внутри странный трепет и задрожала всем телом. Почти дотронувшись до круга на книге, она отдернула руку, вскочила и выбежала из домика. Ива бежала со всех ног, и казалось, будто лес хочет ее удержать. Со всех сторон цеплялись ветки и тянули ее назад, корни вставали на пути, и вдалеке скулила лиса. Добежав, наконец, до лужайки за домом, Ива рухнула на землю. Ее грудь быстро вздымалась и опускалась, а сердце бешено колотилось. Она посмотрела на лес, который остался позади. Теперь он казался опасным, темным и жутким. Стояла звенящая тишина. Даже птицы перестали петь. На ветке одного из деревьев сидела сова, которая с упреком глядела на Иву. «Я не могу. Простите!» — прошептала Ива. «Чародеек не существует, а если они и бывают, я совершенно точно не хочу стать одной из них!» Она собралась силами и, не оборачиваясь, побежала к дому. Ночью Ива проснулась от кошмарного сна. Все тело покрылось потом, и девочка тяжело дышала. Во сне она то и дело подносила руку к книге, и каждый раз все кружилось, будто она попала в речную пучину, а после она убегала. «Возвращайся!» — кричал лес ей вслед. «Возвращайся!» Ива села на кровати и выглянула в окно. Лес был темным и тихим, словно днем ничего не произошло. «Чародеев не существует», — снова прошептала Ива. Она была совершенно уверена, что фантазия сыграла с ней злую шутку. Скорее всего, ее так очаровали природа и мысль о том, что ей принадлежит целый лес, что Ива сама сплела эту паутину из мыслей. Наверное, это была игра воображения. Девочка решила немного отдохнуть от леса и не ходить туда, пока водоворот мыслей в голове не успокоится.